«Ну, я готов», — говорю я им, оставшись за рулем. «Начинаем», — располагаясь рядом со мной, говорит Сэя. Река садится позади. Сэя будет обозначать примерную схему местности и замеченных мною позиций вокруг тюрьмы, и если я увижу что-то непосредственно на ее территории, Река ей поможет и подскажет. Она на территории тюрьмы бывала по служебным нуждам, но, понятное дело, ее не штурмовала. Потом бухну удар в противоположную от нее сторону, по городу, звуки они услышат. Но артиллерию непосредственно со мной вряд ли связали уже, хотя как знать, использую карту и воспаряюсь ввысь. Тюрьма, что, наверное, и неудивительно, располагается на отшибе. Рядом с ней нет никаких важных объектов инфраструктуры. Сама она разместилась между двумя горными зубцами, скалистыми выступами. 5 километров дороги до нее довольно чистые, видимо, весь транспорт, что на ней оказался, они уже за это время использовали в своих целях. И точно, когда мой прицельный взор добрался до нее, вижу рядом с комплексом, а тюрьма это все же не отдельное здание, а целый комплекс из нескольких связанных между собой, но о них позже. Так вот, на стоянке служебного транспорта яблоку негде упасть. Вся заставлена автомобилями, легковыми, грузовыми, видны прямоугольные коробки автобусов, прицепы трейлеров. Стащили они все, что только могли. Некоторые машины, насколько мне позволяют возможности обзора, разобраны на винтики. Примерно пяток машин, по виду внедорожники и грузовики, приведены в рабочее состояние и ими явно используются. Но если на внешней стоянке все заняты транспортом, то внутренняя стоянка уже за стенами относительно чиста. 3 автобуса, небольших, но я так понимаю, для перевозки заключенных. Пара машин, похожих на инкассаторские, может, они и есть, а может, для транспортировки особо опасных. Несколько обычных, но дорогих моделей, паркетных внедорожников и 2 Komatsu. А вот и явные поставки от их союзника. На машинах видны турели с пулеметами. К сожалению, приближения нет, и рассмотреть, какая модель там установлена, возможности нет. Но если удастся захватить их, сама тюрьма, комплекс зданий, обнесенный довольно высокой стеной, судя по тени, хрен знает, в общем, но не меньше 2 метров точно. Внутри же 4 здания барачного типа, с традиционными, японского стиля, крышами, с широкими скатами темно-зеленого цвета. Они все присоединены к 5-му в центре, как хвосты Ха, центральное, ромбовидное, по словам Реки, здание, где находился раньше персонал, надзиратели, возможно, оружейное, тюремные бараки, или как они там называются, в 3 этажа, центральное же здание, в 4, да еще и крыша его в виде площадки башни. В случае бунта они могли укрыться на крыше и 4-м этаже, в которое снизу попасть станет просто невозможно, без спецсредств, конечно же. По углам забора стоят вполне обычные бетонные вышки, для наблюдения за периметром. К сожалению, они закрыты, и определить, есть ли в них кто, установлены ли, например, пулеметы, лично я не могу. Несколько построек хозяйственного сектора, возможно, электроподстанция, насосная и прочие необходимые вещи для работы учреждения размещены вдоль стен. Людей на территории довольно много, особенно на стороне, что выходит на склоны горных зубцов. Пилят лес, заготавливают стройматериалы. Видны фигурки надзирателей, прогуливающиеся по делянкам. Света у них нет, от ГЭС точно. Он еще не во всех деревнях поблизости от Фуда есть, а налаживать работу линий в сторону города, дурных нет. Поэтому дрова пилит, скорее всего, и на обогрев и готовку пищи. Правда, у них могут быть генераторы, но с топливом точно должны быть проблемы. Один из бараков, дальний от главных ворот, справа, выглядит как раз горевшим. Его крыша почернела в нескольких местах, сомневаюсь, что ее перекрашивали и бросили. Про то, что бывший персонал в прямом смысле сожгли, некоторые из пленных якудза сообщали, но подробностей не было. Видно несколько делянок около стен, на которых что-то выращивается. Но что именно, опять же, не понять. Возможно, Такигава озаботился тем, как раздобыть продукты. Завтра уже станет ясно. Сэя под мою диктовку зарисовывает тюрьму и план местности вокруг нее. Все это занимает почти час. Но зато планировать действия я уже буду не сходу, импровизируя, а осмысленно. Ладно, сбрасываю удар по зомби, говорю я, после того, как быстро проверяю территорию на возможную дальность обзора арт-ударом влево и вправо от тюрьмы. Когда был бунт, до вспышки, конечно же, говорит Рика, глядя на зарисованный план из салона фургона. Моя позиция была на вышке внутри, напротив одного из корпусов. Окна второго и третьего этажа просматривались очень хорошо. Стенки верхней площадки вышки, бетонные, на случай если ее будут штурмовать с внешней стороны, для облегчения побега, там легко можно организовать стрелковую позицию, или пулеметную. Ясно, поглядим. Киваю я, она буквально озвучивает мои мысли, подчеркивая их правильность. Выйдя из режима наведения и взяв усы и карандашик, поставил знаки вопроса на вышках. Теперь охотницы, девушки на улице, следят за обстановкой. К счастью, зомби поблизости не оказалось, как и секретов, выставленных Такиговой. Встали мы в стороне от дороги, опасность спалиться все же была. Эва, заряд полный, та молча кивает. Хорошо, твоя задача – пробраться на территорию тюрьмы, незамеченной. Передать Дине информацию о огневых позициях, проверить башни, они же вышки, на наличие в них стрелков и наблюдателей. Понятно, кивает она. Сейчас, снаружи, в том числе и за воротами довольно много людей, думаю, шанс проскользнуть будет, продолжаю я. В случае возможности перемещения внутри тюрьмы, по ее коридорам, установи местонахождение Такиговы. Уверена, он кабинет начальника занял, ворчит Рика. Далее, ночью, заминируй транспорт на внутренней территории, не пытайся взорвать его весь, заряд взрывчатки в район двигателя, говорю я, кивнув на реплику Рики. Установи источник электроэнергии, если есть, а также узел связи, последнее, крайне важно. Поняла, снова кивает она, сосредоточенно запоминая задачи. Тебе придется провести там весь остаток светового дня, всю ночь и часть дня завтра, продолжаю я, девушка хмурится. После того, как выполнишь все мероприятия, затаись на территории. Постарайся не засветиться. Может быть сложно, заряда скорее всего на столько времени не хватит, замечает она. Если так произойдет, то покинь территорию до израсходования заряда, помолчав говорю я. Минимальный резерв, 30 минут, в идеале час, как раз на время нашего развертывания перед атакой. Поняла, снова кивает она. Теперь Дина, за тобой внешнее наблюдение за объектом, трафик, кто приезжает и уезжает, позиции и секреты, плюс помощи в перемещении, обращаюсь я ко второй охотнице. Все, что выявит Эва, ретранслятором передаешь Сильви. Юджин разместит между деревней и тюрьмой машину ретранслятор. В эфир до основного события выходите своими щелчками. Сильвия, ты работаешь на приеме, твоя задача передать информацию Сэе. Условные обозначения на схеме присвоим и выдвигайтесь, работы много, но надеюсь она того стоит. Принято, охотницы дружно кивают и отходят к Сэе, что со схемкой начинает готовить их. А мне остается надеяться, что придут нужные карты, вздыхаю я, новый круг даже если поставить минимум карт, надеяться все равно придется на удачу. И завертелось. Девушки заняты приготовлением к охоте. Была у меня идея отправить на территорию Ина, но она невидимости не обучена, а запасы чакры, чтобы отводить глаза, ей надолго не хватит. Ловкая кунайчи пригодится мне в атаке. Жаль только времени, чтобы обучить ее владению огнестрелом практически нет. За одну ночь, стрелять ее конечно научить можно, а вот попадать в цель его уже не хватит. Эва и Дина собирают информацию и передают ее. Я дорисовываю план объекта на более крупном листе бумаги, Рика помогает дополнить некоторыми деталями, на которые я раньше не обращал внимания. Сэя привязывает все к настоящей карте местности. Завтра, в зависимости от того, какие карты выпадут, уже буду прорабатывать план нападения. Его можно будет сместить на вечер или ночь, но не более того, к сожалению, даже сутки промедления могут обнулить все наши попытки представить это как вмешательство третьей силы, а значит немедленно спровоцировать войну. Также есть шанс запутать Миядзаки, а потом уже и вмешиваться не будет смысла. Умоются, поставленные перед случившимся фактом. Я немного пообщался с Яманака, узнал больше о ее способностях. Она в самом деле многое знает и умеет, но, к сожалению, ее чакры на это самое многое не хватит. Саика, пообещав мне, что объяснит ей, как использовать пистолет, начала с ней тренировку, неугомонная, и потренировать ее уже мне лично, времени нет. Сегодня ночью останусь у Сэй. Группа немного на взводе, все же завтра у нас очередное предприятие, главное, чтобы не авантюра, случайное приключение на свою задницу искать, ну его. Кстати, ты кое-что забыл, говорит она мне, начиная расчесывать после ванной волосы. Хм, и что же? Ежемесячные задания, которые скрытые, глядя на меня в зеркало, сказала она. Ох, точно. Я вздыхаю, открываю через систему скрытые задания. Хм, ну учитывая какие были в прошлые два раза, хм, получается опять настрел зомби, скорее всего ликвидация бедствий, пожирателей. Это только три, улыбнулась она, а их у тебя скрытых пять, а какие могут быть еще два? Сложный вопрос, говорю я задумчиво. Освобождение населенных пунктов, увеличение последовательниц, убийство людей, это то, что на ум сразу же пришло. Ага, соглашается она, а еще сбор коллекций, было такое? Было, соглашаюсь я. Четыре варианта, задумчиво бормочет она. Трата кристаллита, думаешь, сомневаюсь я. Хотя может быть, хм, проверить что ли? Если проверять, то с умом, говорит она помолчав. Тебе же в принципе кучу карт крафтить нужно, охотниц тех же, ох, нужно, соглашаюсь я, пробежавшись глазами по ценам. И в принципе я же планировал скрафтить двух необычных охотниц и редкую получить из коллекционного пака. Плюс у тебя еще необычная карта в грабителях, кивается и косясь на меня, ее тоже можно скрафтить, или потратить на улучшение системы, прикидываю я, или на снаряжение Алины например. Теперь-то я могу ей выдать не просто плазменный пистолет, а его же с боеприпасами. Как вариант, это даже лучше, соглашается Сэя. Девушек у тебя и так много, во всех кстати смыслах, но ты их толком призвать даже чтобы познакомиться не можешь. Согласен, вздыхаю я. Но чтобы добавить снаряжение Алине, ее надо отозвать, думаю, пока это делать глупо, посмотрим, как завтрашний день пройдет. Ну, у нас еще три дня будет, чтобы решить, вздыхает Сэя. Главное не забудь, значит победим всех плохих, и потрачу кристаллита, хм. А если в следующем месяце опять акция будет на его трату, блин, не хотелось бы с пустой мошной оказаться. Может быть, конечно, соглашается Сэя, но пока они же еще не повторялись. Нет, не повторялись, признаю я ее логику. Хм, можно прикинуть, по акционным заданиям я же почти 10 тысяч потратил. У меня записано, Сэя, отложив гребень, смотрит на меня долгим взглядом. Но я думаю, судя по порядкам цифр в заданиях, должно быть около 15-20 тысяч, если такое задание в самом деле есть. Угу, логика в рассуждении есть, признаю я. Значит, около 15 тысяч и посмотрим, что получится. Спать, улыбнувшись, говорит она, вставая и направляясь к кровати, расправляя подол шелковой ночнушки. Мы укладываемся, завтра напряженный день, очередной кампании, получается на этот раз тюремный, и нам нужно будет быть отдохнувшими. Но руки сами забираются под скользящую ткань, скользя по гладкой и горячей коже. После секса я только сильнее становился, он меня еще ни разу не подводил, поэтому сон немного не в приоритете. Экстра. Банный день, Сэя, 18+, везет же мне, думаю я, глядя за тем, как Сэя перекладывает свое нижнее белье в нижних ящичках шкафа в своей комнате. Девушка собиралась идти мыться, и на несколько долгих мгновений задумалась над тем, что выбрать на следующий день. Кажется, определилась. Хм, голову еще надо помыть, задумчиво произнесла она, почесав макушку, и отложила выбранные трусики и лифчик на тумбочку, а волосы у нее розовые и пушистые, длинные. Стоп, это шанс. Помыть? Переспросил я. А, ну да, я так и сказала, кивнула она. Давай я помою, это чисто академический интерес, никакого сексуального подтекста. Ну почти, может быть. Хм, только хорошо надо мыть. Оглянувшись и начиная под цвет волос розоветь щеками, сказала она, тряхнув наставительно пальчиком. Я буду стараться, пообещал я воодушевленно, к тому же есть шанс, что лобок она еще не брила, и если надо, то даже два или три раза. Не, столько не надо, улыбнулась она, хихикнув. И спинку потереть, предложил я. Спинку в принципе можно, покладисто соглашается она, кусая губки. И не только спинку, продолжаю я. Ты просто предлог искал, фыркнула она, отворачиваясь и беря с полки шкафа полотенце. Идем, ну еще бы, радостно соглашаюсь я. Конечно искал, нашел же, а грудь обязательно мочалкой тереть? Я могу тереть руками или, например, лицом, или еще чем. Дурак, засмеялась она, опустив личико и выскакивая из комнаты первой. Время позднее, ванная свободная, Шизука оставила котел под газом, вода горячая. Сэя быстро скидывает голубую маечку и черную юбку, аккуратно складывает их на полке. Она старательно не смотрит на меня, распускает хвостики, встряхивая длинные волосы. За эти уже почти три месяца они, кажется, стали еще длиннее, или это мне так хочется. По длине они спускаются ниже поясницы. Узенькая и хрупкая спина с остренькими лопатками, кругленькая и пышная белая попка, обтянута белыми же трусиками, вполне обычными, но пальцы тянутся схватить. У нее пусть и короткие, но ровные ножки, розовые пяточки и маленькие пальчики, ступня миниатюрная совсем. Я от одежды избавляюсь стремительно. Пока Сэй расстегивает застежку белого лифа, я уже скидываю трусы и бросаюсь на помощь. Без меня она точно не справится, я вообще не понимаю, как она раньше раздевалась. Подхватил ее грудь, освобожденную из плена лифчика. Она пискнула, прижимаясь ко мне спиной, и хихикнув, запрокинула голову наверх. Закусив нижнюю губу, она стремительно раскраснелась, ее еще не снятые очки быстро запотели во влажной атмосфере ванной. Уф, главное не уронить, выдохнул я, он на лямках. Начало было она, но сообразила, что я не пролив. Ой, ухмыльнувшись, я сжал ее спелые дыньки, с удовольствием ощущая крупные алеолы и сами кончики, что отзывчиво воткнулись мне в ладонь, горячие и нежные, немного шершавые. Они быстро набухают, как и мой половой орган, что уже тычется ей в поясницу. Так, держу, давай осторожно снимай трусики, говорю я с таким серьезным выражением, словно мы разминируем бомбу. Только осторожно, не спеши. Так, строго произнесла она и, не выдержав, захихикала, сняла очки, положив их поверх юбки. Ты собирался мне голову мыть, ТЦ. Так и знал, что ты вспомнишь, вздыхаю я. С неохотой отпустил ее грудь, приседая вниз и стягивая одним движением трусики. Она вскрикнула, не успев ухватиться за резинку, снова хихикнула, снимая лямки лифа с рук и убирая его на полку. Переступила ногами, выходя из трусиков. Я тут же подхватил ее на руки. Она радостно вскрикнула, ухватилась за мою шею рукой, дрыгнула весело ногами, свободной рукой прикрыла от моих глаз грудь, а то мог и в другую сторону от ванной пойти, тот еще отвлекающий фактор. Донес до ванной, включил воду и начав ее наполнять. Но она, дождавшись окончания манипуляции, указала на стойку с душем. Там же уже стоит тазик, перевернутый кверху дном. Обычно девчата на них сидят. Напротив, как раз на высоте чуть выше коленок, небольшое зеркало. Сэй отрегулировала воду, убедилась, что в ванную набирается не слишком горячая, но довольно теплая. Также отрегулировала воду в душе, протянула лейку. Посмотрев на меня, показала пальчиком на шампунь. Грудь она хитро прикрывает от меня сгибом руки, покусывая губки и улыбаясь. Так, ХМ, цитрусовый, уточнил я, принимая правила. Ага, только сначала надо намочить волосы, дала она указание. Уж догадываюсь, ставя пластиковую бутылку на специальную полочку перед ней, ворчу я, беря душевую лейку и подтягивая ее за шланг. Она уселась на тазик, выпрямив спинку. Я направил водяной поток ей на макушку, с полминуты тщательно поливал, волосы несколько поубивали в объеме, заструились по спине, став внезапно плотными и тяжелыми. Она опустила подбородок вниз, подставляя затылок, запустил пятерню под розовый водопад, позволяя воде быстрее достигнуть кожи на голове. Они влажные, но остались такими же гладкими и приятными на ощупь, да и на вид тоже. Помассировал ей голову и шею, легкими сжатиями и кончиками пальцев, она тихонько постанывает, прогибая спинку как кошка. Сосредоточился на деле, немного было успокоился, но она отняла руки от груди, ухватив обеими руками бутылочку с шампунем, молча подала мне. Взгляд прикипел к розовым ореолам, что набухли, налились, по ее груди текут струйки воды, кончики сосков торчат призывно. Кровь толчком бросилась обратно в половой орган, и опомниться, что называется, не успел. Сэй перехватила у меня лейку, когда я забрал у нее шампунь, направила воду себе на лицо, закрыв глаза и запрокинув голову. Я засмотрелся, как струи из душа заливают ее чистое и юное лицо, текут по хрупкой шее, по ложбинке на груди, как капельки стучат по сиськам, образуя ручейки, что эффектно стекают по ее холмам, омывают столбики сосков и пухленькие, как клубнички, ореолы. Кажется, слюна у меня уже потекла. Сглотнул, взяв волю в кулак, чуть не оторвал верхушку у бутылки, наливая в ладонь густого и пахнущего смесью апельсинов и мандаринов средства, судя по картинке, конечно. Сэй, приоткрыв рот, набрала в него воды, струйки потекли из уголка губ. Она, изображая кита, пустила небольшой фонтанчик изо рта вверх. Шампуня надо раза в два, если не три, больше, чем на мою голову, ну больше точно, просто засмотревшись на нее, налил полную ладонь, начал наносить его ей на голову, взявшись за нее двумя руками, но глаз от ее лица и груди оторвать просто не могу. Даже забыл, зачем, собственно, ей голову хотел помыть. Осторожно собираю волосы в хвост, спускаясь ниже, намыливая или правильнее нашампунивая их до самых кончиков. Стою практически над ней, массируя голову на висках и затылке. Вставший член трется о ее правое плечо и шею. Сэя терпела с минуту, наклонив голову, зажала его между шеей и плечом, потерла раскаляющийся прут, тут же ухватилась левой рукой за ствол, тихо хихикнула. Белая, мыльная шапка скрыла ее голову, немного переборщил с шампунем все же. Она, наклонив голову в другую сторону, прищурилась, чтобы пена не залезла в глаза, закусив губу, взглянула мне в лицо. «Сейчас помогу тебе», — пообещала она, ладошкой поглаживая ствол, головкой растирая скользкое и мыльное плечо. «Да, это будет, ох, соглашаюсь я», обеими руками тиская ее голову. Она хихикнула, сверкнув глазками, снова прикрыла их, продолжая тихонько сжимать пальчики, прижимая головку к плечу и подрачивать мне. Направив лейку на член, смыла с него шампунь и осторожно повернулась ко мне лицом. «Еще минуту помассируй и смывай», отдала она распоряжение, «а я займусь тобой». «Угу», киваю я, невольно втягивая живот, когда она тянется к бедрам руками. Она положила лейку себе на колени, поцеловала мне живот, лобок, расцеловала влажный орган, подтянула на шажок ближе, ухватилась обеими руками за ствол, обнажив головку, уже зная, как мне нравится, начала посасывать ее, лаская язычком, старательно закрепляя уже приобретенные навыки и развивая их. Она потихоньку учится брать его глубже, хотя пока больше, чем до середины, не берет, да я и не считаю это принципиально нужным. Я массирую ее голову, прихватывая за затылок и не сильно тяну на себя, упираюсь головкой в щеку, выпячивая ее. Она поглаживает меня за бедро, второй рукой размеренно надрачивая. Вспоминаю, что надо бы смывать. Берусь за лейку, Сэя прикрыла глазки, осторожно, не спеша двигает головкой у себя во рту, трет ее языком под уздечкой, болтает с ней, лаская кончиком языка. Мыльная пена смывается не спеша, утекает в слив, я наклоняюсь и занимаюсь ее волосами, меняю постоянно угол, она стремительно подстраивается, то облизывает головку, то закладывает ее за щеку, то посасывает, упираясь язычком в кончик. Она сосредоточенно сопит, причмокивает, плотно сжала бедра, время от времени потирая их друг о дружку. Ничего, скоро я ей помогу. Мокрая грудь покачивается в такт движением головы, то вверх-вниз, то из стороны в сторону, гипнотизирует. «Ух, Сэя, позволь кое-что попробовать», — говорю я ей, прекратив поливать голову и убедившись, что волосы мокрые и чистые до скрипа. «Что?» — стряхивая с ресниц капельки, любопытными глазками уставилась в мои. Я молча тяну ее за собой, выключив воду. Схватил с полки гель для душа, зеленое яблоко, вроде ее. Она, прищурив глаза, недоуменно приподняла брови. Я тяну ее к ванной, что уже наполнилось примерно наполовину. Подхватив под попу, переношу внутрь, ставя в теплую воду. Она все еще недоумевает, что именно я задумал. Я, действуя стремительно, также залезаю внутрь, но сажусь на бортик. Сэя стоит передо мной, я тут же, наклонившись, хватаю ртом сосок, но это так, просто не сдержался. Она, вскрикнув, уперлась мне в плечи, снова вскидывает бровки, улыбаясь и терпеливо дожидаясь смысла моих действий. «Сейчас, обещаю я», свинтив пробку, выдавливаю гель ей на грудь, точнее в ложбинку. «Вот что ты задумал», дошло до нее, она дернула челюстью, прищурившись, смотрит мне в глаза, заявляя самокритично. «У меня меньше, чем у Шизуки. А какая разница, если они идеальные?» Усмехаюсь я. «Да», с сомнением смотрит она на свою грудь. «Правда так думаешь?» «Ага», киваю я совершенно искренне, «они ей идеально подходят, тут и не соврать». «Ну ладно», улыбается она довольная и опускается на коленки в воду. Я широко развожу ноги, а она ладошкой растирает гель по груди, что влажно и эротично заблестело. Косится на меня, улыбаясь, продвигается вперед, упираясь мне в колени локтями и зажимая торчащий ствол между сисек, заглядывая мне снова в лицо, словно проверяя, правильно ли все делает, закусив губу, несколько раз неумело двигает, но он выскальзывает, стучит ее головкой по подбородку. Я осторожно берусь за ее сиськи сам, положив свои руки поверх ее, плотно зажимаю, сводя их вместе, учитывая ее миниатюрность, ложбинка узкая, плотная, ореолы разбухли, трутся о мой лобок, кончики сосков обжигают кожу нежными прикосновениями. Она подвинулась еще ближе, прогнулась в спине, выпячивая грудь, схватывая все сразу. Головка выскакивает сверху. Она тут же, сообразив, приоткрыв ротик, поймала ее, лизнув. Сдавленно хихикнула, простонала через носик, когда я большими пальцами потер сосочки, прикрыла глазки, снова ловя выскакивающий коник язычком. «Интересно», — признала она получаемый опыт. «Так горячо, я уже близко», — предупреждаю я ее, сглотнув, не в силах отвести взгляда и рук от ее груди и личика. Кожа на груди горячая, нежная и гладкая. Член легко скользит, сжатый в тесноте. Язычок нежно ловит головку, посылая волны наслаждения в мозг. Но после ее минета осталось недолго. Перед финишем задвигал бедрами активнее. Она застонала, подалась вперед. Жемчужная струйка ударила ей в нижнюю челюсть, забрызгала шею. Следующую, она, вскрикнув, наклонившись и весело хихикнув, поймала уже ртом, отпустив грудь и хватаясь за скользкий ствол ладошкой, вздрачивая его быстрыми и уже умелыми движениями. Я застонал, чуть не опрокинувшись с бортика ванной, мотнул головой, вытряхивая шум из ушей. Она, причмокнув, высосала остатки семени, облизнула заблестевшие губы. Приподняв голову вверх, прищурилась, заглядывая мне в глаза, довольно и ярко улыбаясь. Капли спермы блестят, смешиваясь с гелем и стекая по ложбинке вниз, к животику. Она ладошкой растерла ее по груди, пальчиком собрала с шеи, тут же облизав его. Я, зачерпнув воды из ванной, омыл ее сиськи водой, зажав торчащий сосочек между большим и указательным пальцем, скрутил не сильно. Она, прогибая спину, застонала, прикрывая глазки, выпятив в мою сторону грудь снова. Повторил еще несколько раз, протирая ладонью скользкую смесь геля и семени, сминая груди ладонями, тиская их с наслаждением. Девушка, прикрыв глаза, тихо стонет, вцепившись в мои ноги, чтобы не упасть навзничь. Соскальзывая в ванную сам, подхватил ее за попку, сжал, прижимая промежностью к себе. Потерся начавшим уже набирать силу членом о пухленькую щель. Она, обвив мою шею руками, подалась вперед, покрывая мое лицо быстрыми поцелуями. Я схватил ее за мокрые волосы, оттянул голову назад, лаская ее лицо в ответ. Она прижалась своими бедрами к моим, робко потерлась лобком о мой живот, пытаясь, видимо, унять зуд, что начал ее беспокоить еще во время мытья головы. Я, хмыкнув, подсадил ее немного выше, рано. От горячей воды ее белое тело стало розовым, мягким и податливым. Девушка застонала, когда я прихватил ее шею губами, облизнув, спустился к груди и снова поймал соски ртом. Мотнула головой, прогибаясь чуть ли не на мостик, подставляя мне грудь для ласки. Мокрые, восхитительно нежные сиськи тут же подвергаются атаке. Я облизываю и посасываю пухленькие ореолы, хватая их в рот целиком или же напротив, прихватывая самый кончик соска, с силой втягивая его в рот. Сэя тихонько стонет, ее легкое тельце подрагивает от возбуждения. Впрочем, помимо сосков, я облизываю, целую и посасываю грудь в разных местах. Она у нее, на мое счастье, чувствительна и эротична. Хватаю губами у основания снизу или с боков, она буквально содрогается на моих руках. Вцепилась мне в плечи пальчиками, но ее силы все же не бесконечны. Развернув ее спиной к стене, подсаживаю вдоль нее на край ванной, раздвигая ножки. Она, всхлипнув, застонала, когда я закинул одну ее ножку себе на плечо и, опускаясь в ванной на бок, поцеловал ее лобок. Нетерпеливо, чуть не свалившись обратно в воду, она подалась бедрами к моему лицу. Розовая киска, совсем недавно я лишил ее девственности, но ничего внешне в ней не изменилось, все так же прекрасно. Плотные складочки пухлых половых губок едва прикрывают красную начинку внутри, влажно блестящие малые губки и розовенький, припухший в ожидании ласки клитор. Провел языком по ее щели, потекла моя девочка, и, судя по количеству смазки, уже давно. Взбодрил ее кнопку, включая ее голосок на полную, протяжный стон стал откликом. Девушка, всхлипнув, застонала громче, когда я средним пальцем левой руки проник немного внутрь нее, потирая подушечкой чувствительный вход. Продержалась она недолго, взвыла, прорыдала мое имя, наподдав мне пяткой по спине, начала дрожа заваливаться на бок. Удержал, посасывая, облизывая и покусывая ее сладкую пуську. Нравится мне нажимать на ее кнопку, результат всегда взрывной. «Я кончила», — жалобно сообщила она мне, сжимая мою голову бедрами. Я ответил движением языка по ее клитору и ввинчиванием пальца в глубину ее киски. Преддверие плотно сжалось, мышцы внутри сократились, словно всасывая палец внутрь. «Я кончила», — сообщила она уже громче, с трагическим надрывом в голосе, спустя пару минут снова. Я всосал его полностью, поглаживая и играя на ее кнопке языком, практически танцуя. Следом за средним пальцем, внутрь проскользнул безымянный, растягивая немножко вход, вырывая из ее горла очередной протяжный и громкий стон. После того, как они, поднявшись по скользким и ребристым стенкам, погладили найденную точку не так уж и далеко от входа и еще пару минут нежно стимулируя ее, «Я кончила, ах!» — крикнула она, прорыдав и простонав в полный голос, сообщив, видимо, всему миру. Содрогаясь, она поползла вдоль стенки, снова падая на бок, не смогла удержаться и усидеть. Я с довольной улыбкой уложил ее в уже почти наполненную ванну, придерживая за спину. Она дрожит бедрами, плотно сдвигая ножки, удерживая мою руку на своей промежности, как в тисках. Поглаживаю ее пальцами в воде, целую закрывшую глаза девушку в губы, шею и груди. Она тихо стонет, с силой вздрагивая всем телом. Прижала обе ручки к груди, стискивая свои сиськи, растирая сосочки пальчиками и прижимает мою голову к ней, когда я спускаюсь к груди и ласкаю ее. Потихоньку она приходит в себя. В затянутые поволокой оргазма глаза возвращается блеск и любопытство. Она уставилась на меня, тут же ухватилась за шею, приподнявшись и впиваясь поцелуем, долго и настойчиво посасывает и облизывает мои губы, атакуя непрерывно дерзким язычком мой язык. Мой восставший из пепла боец уже словно феникс разогрелся и начинает греть воду в ванной, трется о ее горячее бедро. Она хватается за него рукой, убеждаясь в дееспособности, я целую ее в улыбку. Она, прикусывая мне губу, жарко шепчет: «Мне так хорошо с тобой». «Это взаимно», уверяю я, лизнув ее носик. «Готова?» «Ага», соглашается она, лизнув меня в ответ с довольной улыбкой. Она упирается спиной в бортик ванной, разводя ножки, я подсовываю колени под ее попу. Приподнимаясь, кладу торчащий из воды как перископ член, ей на животик. Короткими движениями бедер погладил корнем члена ее щель, ухватил ее за бедра, фиксируя легкое тело. Она, раскинув руки на бортике, тоже занимает положение. Качнулся назад, пристраиваясь концом к раскрытым воротам. Сэ, набрав полную грудь воздуха, замирает и тихо стонет, когда я подаюсь вперед, проникая внутрь. Легкий толчок, складочки, сминаемые головкой члена, нежно трутся о него. Она сжимает преддверие, и мышцы вдоль всего пути идут туго и сладко. Пройдя около половины, плавно подаюсь назад, снимая эмоции с ее личика. Она, полуприкрыв глаза, закусила нижнюю губу, глядит на место нашего соединения, скрестила ножки у меня за поясницей. Изо рта поется нежный девичий стон, носик шумно выдыхает воздух. Я снова двигаюсь вперед, немножко глубже. Она, приоткрыв рот, вскрикивает на толчок, на губах мелькает улыбка. Пальчики впились в борт, напряженно подрагивают. Прогнув спинку, она подается бедрами навстречу, пытаясь насадиться глубже. Но я не зря контролирую ее бедра, растягиваю сладкую пытку, придерживаю. «Еще!» — вскрикивает она, после очередного толчка, хватанув воздуха ртом. «Еще!» «Как скажешь!» — порыкиваю я, в ответ, подаваясь назад и практически полностью выходя из нее. Она сжала конец тисками преддверия, не желая его выпускать, а я и не собираюсь покидать уютную пещерку. Осторожно подвигал бедрами, раскачивая ее, она порывисто вдохнула-выдохнула, готовясь. Я плавным движением пошел вперед, не останавливаясь, как на таран, нежным и глубоким толчком ударяя в ворота ее утробы. Приоткрыв рот, она вскрикивает, содрогнувшись всем телом. Лицо искажается в судороге экстаза. Обожаю этот момент с нею. Тяну назад, снова раскачивая ее, жду момента пика ее ожидания и снова несусь вперед ударом в глубине, вырывая из легких очередной стон. Сэю ощутимо встряхивает, ее ножки на моих бедрах сжимаются. Она мучительно изгибает спинку, пытаясь удержаться и не сорваться в пропасть оргазма. Я снова повторяю раскачку и новый удар, и снова. Постепенно раскачка становится короче, а удары чаще. Девушка звонко взвизгивает, сжимая меня внутри себя, из глаз у нее брызнули слезы. Киска сокращается, но это еще только предтеча, главный взрыв впереди. Я очередным толчком бью ее внутри, нежно прижимаясь и целуя кончиком головки ее матку. Подаюсь назад, она заполошно хватает ртом воздух, пытаясь отдышаться, но я, лишь сдвинувшись назад немного, коротким движением бедер вонзаюсь назад, прижимая ее промежность к себе. Она содрогается от этого всем телом, мелкая дрожь и плеск стоит по воде от ее бедер, замирает с приоткрытым ртом, широко раскрыв глаза и ловя мой взгляд. И я устраиваю серию непрерывных, нежных толчков в ее глубине, встряхивающих девушку раз за разом, посылающих сплошной поток волн удовольствия, что обрушились на нее и меня. Взвинчивая темпы и изогнувшись на локтях, она приподнимается немного над водой, чтобы с плеском упасть обратно, взвыв и крикнув, пропев, прорыдав: «Мамочка, я опять кончаю, ой, кончаю, ох, как же ты глубоко, прямо там, да, я чувствую, какой ты горячий внутри меня и кончаю прямо вместо с тобой, да, мамочка». Я сам, прогнувшись, откидываю голову назад, содрогаясь, прижимаюсь головкой члена к шарику ее матки, раздувшийся член требовательно доит сокращающаяся киска, сжимая меня вдоль всего ствола. Внутри головы взрывается надувшийся шар экстаза, я трусь концом в ее глубине, чувствую, как из меня извергается раскаленная лава. Пальцы сжались на ее бедрах, немного ослабляю хватку, синяки там не нужны. Продолжаю делать мелкие фрикции, прямо в ее оргазм, раскачивая ее и продлевая удовольствие. Девушка тяжело дышит, всхлипывая и постанывая, бормочет комментарии о своих ощущениях. Записать бы ее, да посмотреть потом на реакцию. Отпускаю ее бедра, выскальзывая из тесного, подрагивающего плена. Она застонала тихонько, попытавшись удержать меня на выходе снова. Но пару минут передышки все же надо, и в первую очередь ей же. Расцепил сжавшиеся ножки, отодвинулся и, пропустив ее ноги на глубине под собой, вернулся к ее губам и груди. Ох, опять чуть не умерла, с улыбкой хватаясь за мою шею, с хрипотцой, сорванным голоском сообщает она. Я опять кричала: «Да, ну так, не переживай, Рэй, возможно, ничего не услышала, а Рика и Шизука не будут особо болтать, так уж сразу, ох». Снова вздыхает она, прижимаясь лицом к моей шее. Она лежит на спине, волосы струятся под ней, почти русалка, только без хвоста. Вспомнил, зачем вообще собирался идти с ней мыться, ну так-то и ладно, не очень и хотел тайну вызнать. Погладил лобок и складочки писечки, кожа все такая же гладкая, как в наш первый раз. Корни волос вроде бы тоже розовые, или ответ очевиден, или эту тайну таким простым действом, как помывка головы, не раскрыть. «Ты как?» – спрашиваю я. «Стоять сможешь, а ты?» – отодвинувшись и щурясь, заглядывая мне в глаза, улыбается она. «Хаэм, уверена?» «Ага», – кивает она, затягивая меня в поцелуй и укладывая на дно ванной, ластясь и прижимаясь всем телом. «Эх, утопит меня русалка Альсирена, а как поет?» Глава 69. Цитадель. День 87. Проснулся рано, в 7:00 пришло уведомление о очередном народившемся бедствии. Попытался сомкнуть глаза и отрубиться снова, но не вышло. В голову лезут мысли о сегодняшнем предприятии, не поспешил ли, ведь если я ошибся в своих рассуждениях, то это спровоцирует новый конфликт, причем немедленно, а мне прямо сейчас этого не нужно. Мне наоборот необходима передышка еще на неделю или даже две. Скоро 4-й месяц пойдет, уже 4-й. Ежемесячная акция на носу, упускать не стоит. Бедствие опять же, полученные карты изучить, о своих способностях новых узнать, попаданцы еще эти. За целый месяц ни слуха, ни духа о них. Голова Саи лежит у меня на руке. Девушка, уставшая за не такую уж и длинную ночь, спит крепко. Не проснулась, и когда я вытащил руку, заменив ее подушкой, набросил на нее одеяло, утренняя прохлада коварная. Глянул на окно, светает. Сквозь пышные, темные облака, видны серые кусочки неба. Бледные и невыразительные, пока непонятно чего ждать. Еще и ветер. Будет ли дождь или нет, лучше бы не было, он может помешать. Проверил карты на руках, хоть и подготовился, накидав нужных, все же был шанс на не лучший расклад. Получилось не идеально, но хорошо. Карты сегодня такие. 2 Джаггернаута, оператор Дельты, смерч и ледяной взрыв. Конечно, жаль, что разрушитель не выпал, но с другой стороны, его применение, без сопутствующего ущерба в виде пожара, невозможно практически, а это, помимо прочего, привело бы и к гибели кучи людей, которых я таки, возможно, спасу. А учитывая награды, которые мне система начисляет за людей под моим контролем, пусть и мнимым моим, в общем, так даже лучше, не укокошу лишних. Меня снова атакует мандраж, и чтобы избавить голову от переживаний, занялся тренировкой, пока еще обычной. Скоро и владению чакрой надо будет учиться. Система обещалась скинуть базовые знания о том, как ее тренировать и непосредственно использовать прямо в мозг. Но судя по тому, что я до сих пор не бельмеса, видимо, рано еще, около 2 недель, довольно неточный срок. К 9:00 погода еще улучшилась, ветер разогнал тучи, раздербанил их до мелких клочков серости на голубом небосводе. Конечно, это еще ни о чем не говорит, к вечеру дождь может ливануть снова, а атакую я ближе к вечеру и планирую. Сильвия, до середины сегодняшней ночи дежурила на связи. Эва большую часть своей работы умудрилась выполнить до полуночи и спряталась на территории, ожидая часа X. Информация от Дины приходила до 3 часов ночи. Касалась она в основном о смене постов, убытии и прибытии транспорта на территорию, отвозившего смену на ночной пост. После завтрака, вместе с Рикой, Сеей и Сильвией, в столовой анализируем эту информацию. Эва с Диной сейчас наблюдают за объектом, но ничего нового по сравнению со вчерашним днем они пока не выявили. На пороге комнаты появилась Рей, кашлянув она привлекла наше внимание. «Олег, там посыльный от Юджина передал». «Спасибо», киваю я, вставая из-за стола и забираю бумажный пакет, в котором пара листов текста с накорябанными карандашом и иероглифами и пара карт. «Он же не ушел, попроси его ответа дождаться». «Хорошо», пропела она с интересом, глянув на испещренную пометками карту на столе. «Юджин должен выполнить мой небольшой заказ по мероприятиям со своей стороны. Раз уж мы пытаемся представить для возможных сторонних наблюдателей, что действует третья сила, а Такаги вроде как ни при чем. А раз меня с ним напрямую связывают, как одного ли из близких функционеров-оперативников, или наблюдателя ли от союзников, то лучше бы нам не светиться пока во время выезда. Он передал под мои нужды 3 автомобиля. Один закрытый фургон, для перевозки отряда гоблинов. Несколько таких постоянно курсируют в сторону городских окраин, вывозя полезные и ценные вещи, до которых можно дотянуться, не слишком рискуя нарваться на зомби. Поэтому убытие такого в город внимания не привлечет. Второй – это внедорожник мобильного патруля, обшитый дополнительной броней. На Хамви нам ехать туда будет не с руки. Примелькалась машина. Наверняка Юджин проронил пару скупых слез, когда мне его отписывал. Ну хоть немного отомстил за слезы, пролитые котой над пушкой. Это машина для штурмовой группы. Последняя же, это обыкновенная Toyota Corolla. Легкая и простенькая, она не вызовет особого напряжения при сближении. Надеюсь на это, так как планирую воспользоваться ею лично, хотя это и не принципиально. Главное же, это 5 радиостанций. Одну получит Рика, 2 распределятся на гоблинов, 1 гоблину-снайперу, вторую скорее всего возьмет стрелок или взрыватель для подстраховки. Еще 1 достанется коте. И наконец 1 Сея, для упрощения сбора информации от разных подгрупп. Еще список выполненных с его стороны поручений. Несколько мобильных команд с автобусами и грузовиками, что в случае успеха должны будут оперативно вывести людей и полезное имущество. Выделенная охрана для всего этого мероприятия. Аж 26 бойцов на 8 машинах. На самом деле весьма неплохо, учитывая, что Тейси сожрал пока все резервы. И конечно карта, на которой указаны собственно места их временного и скрытого базирования. Короткая сводка его работников, как главы службы безопасности. По его и их словам, все тихо, но учитывая, что заведшихся крыс они уже проморгали, вилами по воде писано. Правда, Эва и Дина, собирая информацию, наблюдают и за обстановкой в тюрьме, и по их докладам, они нас не ждут, все еще, так что шансы есть. Я быстро пишу некоторые уточнения в планы по выдвижению, мелкие частности, что все же важны. Так, например, в Королу я пересяду уже после блокпоста у горного лагеря и машину соответственно туда стоит перегнать заранее, а деревню покину на заднем сиденье внедорожника, и его на выезде не досматривать. Понятия не имею, играет ли значение все эти меры в маскировке, но лучше ее соблюсти, чем проколоться на такой идиотской мелочи, как засветиться за рулем на блокпосту. Готовимся, как возможно за такое короткое время, тщательно, не торопя события. У меня нет лишних людей, поэтому задействована будет вся моя группа. Конечно, я не брошу их всех непосредственно в бой, но не учитывать риски было бы глупо. Расположились все в столовой, кроме Такаши. Он даже не греет уши, заперся у себя в комнате. На столе карта, ребята и гоблины расселись вокруг, скучно, но того стоит. Итак, начинаем готовить к исполнению операцию. Лесоповал, ХМ, нет лучше операция «Цитадель», говорю я, усмехнувшись. К сожалению, эта шутка во всем доме лишь для меня одного. Начнем с диспозиции общей картины. По докладам и воедины нам известно следующее. Противник занимает тюремный комплекс в форме буквы «Х», находящийся между 2 горными зубцами или, попросту говоря, скалами. Всего в нем используется 4 жилых зоны или корпуса. 3 из них – бараки с камерами для заключенных, и 1 центральное здание. Ему и присвоено условное обозначение «Цитадель». Еще 1 корпус полностью выгорел на первом, втором этажах и частично на третьем. Первые 2 барака, Верхние отростки икса, по часовой стрелке, нумеруются как первый и второй. Они выходят в закрытую часть тюрьмы, противоположную от входа, и не будут играть значительной роли при штурме цитадели, по крайней мере в первом приближении, о самом штурме позже. Соответственно, нижние, третий и четвертый, считаем также по часовой, правый третий, левый четвертый, располагаются со стороны главных ворот в тюрьму. Они же зажимают между собой внутренний двор, что определенно добавляет сложностей, так как Дина способна работать только по крышам бараков и частично некоторым окнам третьего этажа, в зависимости от позиции. По нижним этажам цитадели она толком работать не сможет, а паучка у меня нет, как и толпы с черенками от лопат. Главные ворота, видимо, еще когда якудза сами захватывали тюрьму, пробиты таранным ударом грузовика, они полностью открыты и частично разрушены. Заменены импровизированные баррикады из двух корпусов грузовиков без колес и примитивного шлагбаума из стальной трубы. На внутренней стоянке несколько автомобилей, как я разглядел еще при помощи арт-удара. Все, по словам Ивы, в рабочем состоянии. На большей части из них она разместила заряды взрывчатки. В случае, если они попытаются запрыгнуть в машины и прорваться, то самые защищенные из автомобилей получат фатальные повреждения двигателей. Остальные есть шанс остановить из стрелкового оружия. Стены сами по себе высокие, с колючей проволокой на них, высотой до середины второго этажа примерно, выше 5 метров. При осмотре их при помощи карты арт-удара, я думал, не больше 2-3. По углам расположены железобетонные, восьмигранные вышки с шестигранной бетонной же площадкой большего размера сверху, закрытой, высотой они около 8 метров. На их крышах раньше были установлены прожектора, сейчас демонтированы и сняты. Зато установлены станковые пулеметы, держат под прицелом единственную дорогу, но Дина и Рика уберут стрелков из-за них без особых проблем. Дина насчитала по 2 человека на каждой вышке в течение ночи и по 1 днем, а значит, после того, как их заткнут, башни эти особых проблем не доставят. Значительные силы противника располагаются в цитадели, что высотой в 4 этажа. Там, можно сказать, сконцентрированы боевики. Около 20 человек минимум, даже днем. В том числе и сам Такигава, полностью занявший весь 4-й этаж центрального здания вместе со своим гаремом. Двери охраняются лично преданными бойцами. Эва к нему внутрь так и не попала. Узел связи находится на 3-м. Внутренние решетки в самой цитадели и бараках полностью открыты, перемещение оказалось свободным. Эва смогла проскользнуть к радиостанции и бензогенератору ее питающему, чтобы разместить на обоих по 50 грамм переклита. Так что вопрос с изоляцией противника от двух братьев практически решен. Если Такигава не хранит у себя спутникового телефона, конечно, или прирученного голубя, на худой конец телепата-астропата. На 3-м этаже живут его ближайшие соратники, плюс опять же женщины и дети, что пользуют его ближайшие подручные. На 1-м и 2-х этажах просто приближенные и доверенные, но днем их там немного. Там же, на 1-м этаже, кухня и столовая. Еще одна, для остальных якудза, в 3-м бараке. И в 4-м уже кухня со столовой для рабов. А вот оружейной комнаты Эва на 1-х 3-х этажах не нашла. Хотя практически все якудза так или иначе вооружены. Похоже, запасное оружие и боеприпасы хранятся на 4-м этаже, что в каком-то смысле даже разумно. Остальные его бойцы, кто рожей не вышел для квартирования в цитадели, спят и живут на 1-х этажах 3-го и 4-го бараков. На 2-м и 3-м же этажах, очевидно, располагаются невольники, в основном мужчины. Всего бойцов Такигавы, как лично ему преданных, так и просто примкнувших заключенных, до 80 человек. Учитывая потери при попытке штурма деревни и после разгрома колонны, а также примерно 40 бойцов на военной базе, все еще внушительные силы. Учитывая и довольно укрепленный, сложный для штурма объект, и это еще не считая его сторонников в других деревнях, как завербованных, так и специально засланных, их численность вообще неизвестна. Рабов Эва оценила в 170-200 человек, большая часть женщины, в ненамного меньшей, дети. Мужчин едва треть, все они используются на работах, в том числе на сельхозработах, работах по пилке леса, тасканию воды и многих других. Впрочем, женщины на этих работах также заняты постоянно и практически в полном объеме. В ночное время мужчин загнали на 3-е этажи, большинство, по крайней мере. Женщинам и детям везет значительно меньше. Даже в скупом отчете Эвы достаточно, чтобы понять, ничего хорошего с ними не происходит. И такое длится уже, считай 3 месяца как. Рядом с транспортом во внутреннем дворе располагаются столбы для наказания рабов. Там постоянно трутся 2-3 боевиков, присматривающих за ними и за машинами. Еще один пеший патруль в 4 человека делает обход вдоль стен по внешнему периметру тюрьмы, каждые 2 часа примерно. Один пост той же численности располагается около внешней автостоянки с несколькими легковыми автомобилями. Ночью оставался только патруль вокруг тюрьмы. Днем, примерно до половины рабов находится за внешней территорией тюрьмы и их охраняет до 10 вооруженных бойцов, сменяемые каждые 4 часа. И, наконец, Дина обнаружила вынесенный дозор в километре от тюрьмы, размещенный перед главной дорогой, причем радиоафицированный. Судя по всему, дежурят они на случай появления зомби, а не нападение Такаги. Все-таки город довольно близко, и учитывая, что зомби могут их почуять, это не лишено смысла. Тут всего 3 человека вооруженных и сидят они по 6 часов кряду. Минус в том, что эта дорога самый кратчайший путь до тюрьмы. И если пешком обойти этот пост не проблема, то пройти напрямик по дороге не удастся. А значит, придется его зачищать при прочих раскладах, а это шум. Тратить же преобразование оператора Дельты на них не хотелось бы. Конечно, сблизиться с противником с бесшумным оружием кажется неплохой идеей, но если штурм затянется до вечера, вот тут он и пригодится благодаря наличию ПНВ, а также зарядом взрывчатки. А отвлекать Эву, отзывая ее наружу, не хотелось бы тоже. Ей и так дел найдется. «Я могу их устранить», — сообщает Инна, слушающая меня и бросая внимательные взгляды на мою команду. «Я так понимаю, нужно подобраться и скрытно их обезвредить?» «Точно, задача как раз для ниндзя, хотел правда поручить Эве», — кивнул я, посмотрев ей в глаза. «Действовать придется днем. И да, не обезвредить, уничтожить. Если вязать их, то только при полном контроле обстановки. Я смогу», — уверенно кивнула она, не поведя и бровью. «Убивать она готова. И уничтожить тоже». «Хорошо», — соглашаюсь я, обращая взгляд на карту. Их пост расположился под заросшей кустами вышки ЛЭП. Трава и кусты там густые, подобраться труда не составит, наверное. «Подожди, давай все же по порядку», — остановила меня Рика. «Общий план, потом детали». «Да, ты права», — соглашаюсь я. «Итак, тогда перейдем к общему плану. Первое — сближение и точка входа. Местность вокруг тюрьмы довольно живописная, горно-холмистая. Так, с задней стороны у нее начинается небольшое ущелье, с одной стороны по нему можно было бы подобраться к стенам, но взобраться наверх будет крайне сложно, и специальных средств для этого у нас нет, как нет и альпинистской подготовки. С флангов действовать можно относительно свободно, но опять же, глухая стена, она задержит нас достаточно и вынудит использовать на себя взрывчатку, что опять же позволит противнику выиграть время, заняв позиции, например, и хоть как-то спланировать оборону. Исходя из этого, штурм будет происходить с направления главного входа. Собственно, именно так тюрьму взяли сами якудза. Мы пойдем, можно сказать, по протаренному пути и максимально быстро. А почему не через бараки? Хмурясь, уточняет Рика. Подрыв стены на одном из флангов и стремительный заход, например, в 3-й корпус. Тогда придется зачищать все 3 этажа барака, а оно все равно соединено с цитаделью, поясняю я. В нее 5 входов, 4 через бараки и 1 главный, с улицы. Причем противник сможет маневрировать силами во внутреннем дворе, из-за стены наши снайперы помешать врагу не смогут. А распылить силы, чтобы и штурмовать саму цитадель и удерживать корпус, я считаю ошибкой. А если противник догадается обойти с тыла, или блокировать нас огнем и там поджечь, повторим судьбу надзирателей. Поняла, Рика кивнула, приняв доводы. Значит, главный удар через парадный вход. Угу, мы не будем размениваться, сразу прорываемся в центральное здание. Поджимаем Такигову снизу. С 4-го этажа ему некуда будет деваться. Если его не будет в центре или он успеет отступить в один из номерных корпусов, то мы, контролируя центральное здание и главный вход, не дадим ему уйти за стены, а передавить их внутри, опять же контролируя цитадель, будет уже не так сложно. «А что делать, если они прикроются людьми?» – спросила Шизука. «Возьмут заложников, именно поэтому штурм будет в дневное время», – поясняет Сэя. «Значительная часть людей занята на работах снаружи тюрьмы». «Верно», – киваю я. «Сразу после того, как наши снайперы расчищают путь, уничтожив вражеских стрелков на вышках, они возьмутся за надсмотрщиков снаружи тюрьмы и начнут работать по 3-м этажам, пока 2 наши штурмовые подгруппы будут пробиваться к главному зданию. Люди могут начать паниковать и разбегаться, тут же замечается слабое место. Это тоже может стать проблемой, некоторые побегут, воспользовавшись случаем, в город, например, а там без транспорта и оружия не выжить. Почему? Мы же их спасать идем, запутавшись, спрашивает Рэй. А откуда им знать, что мы их именно спасать идем, а не забрать в рабство себе? Хмыкает Рика. И то верно, соглашается она, быстро сообразив. И как быть? Никак, пожимаю я плечами. Пока штурм не закончится, они и так в опасности. А после, Юджин со своими людьми займется их эвакуацией и прочими вещами. А вся эта стрельба не привлечет зомби из города? Внезапно спрашивает Хисаши, до того молчавший. Может, соглашаюсь я, но опять же, пока штурм не закончится, мы ничего изменить не сможем. Понятно, вздыхает он, решил на себя роль Такаши примерить, главного вздыхателя. Итак, подводя итог, я вижу следующие варианты развития событий, говорю я, помолчав и собравшись с мыслями. Первый. После первых потерь враг сразу же сдается или пытается сбежать и успешно нами защищается, берется в плен. Все ликуют, мы победили и едем домой, особо не вспотев. Второй. Такигава запирается в цитадели. Сразу несколько подпунктов. Он готов идти на сдачу с гарантией жизни, например. Смотри вариант первый. Нам приходится выкуривать его и уничтожать всю бандитскую сволочь. Тогда может быть долго, сложно и кроваво. Последний. Он сдается после непродолжительного штурма. Что-то среднее между долгой и кровавой первым вариантом. Третий. Такигава пытается бежать. Транспорт подрывается Эвой. Наши снайперы блокируют возможность пешего перемещения. Если он или его люди попытаются прорваться на легковых авто, бронированный транспорт Эва заминировала, то наши снайперы, штурмовые группы, а также пара стрелков прикрытия, а именно Саика и Рэй, встретят их на дороге. Скорее всего, возвращаемся к пункту 1, с возможно донеманием непримиримых боевиков. Четвертый. Он успеет отступить в один из корпусов, или не успеет из них вернуться в цитадель. Опять же берем ее, и после этого, контролируя ее, вычищаем все корпуса от сопротивляющихся. Может быть долго, потно и кроваво, но может и повести, сдадутся сразу. Пятый. Все идет через одно место. Противник оказался необычайно хорош и крепок в обороне. Грамотно использует свое оружие и снаряжение, местности, саму конфигурацию объекта. Рация не уничтожена, Мацуда Миядзаки высылают ему помощь, все равно дожимаем его, но спасти людей уже будет сложно. Пятый вариант, это то, что может создать нам максимум проблем, уточняет Рика. Ага, вплоть до угрозы срыва всего замысла. Самое опасное, это если мы не лишим противника связи, а его союзники достаточно оперативно отреагируют. Но, я надеюсь, что небольшую неудачу с уцелевшей связью противника в районе ГЭС не повторим. Ладно, теперь детали. Предупреждаю, противник может пойти по сценарию, которого мы не учли или ничего не сможем ему противопоставить. Например, если у Такигавы окажется спутниковый телефон, или у них скрытый, замаскированный подкоп под стенами, и они все сбегут. В частности, лишь дают нам общий замысел и направление действий. Если противник нас удивит, придется адаптироваться. Поэтому многие детали мы уже будем уточнять на месте. Снайперы и их прикрытие. Дина, Рика и Сойка, ей все еще нельзя умирать. Кота и Хисаши, им очевидно тоже, и гоблин-снайпер. Штурмовую группу, по замыслу разделим на две подгруппы на начальном этапе, первую и вторую. В первой, я, гоблин-защитник и воин с пулеметом. Во второй, Сильвия ведущая, Алина и три гоблина, стрелок с пулеметом, штурмовик и взрыватель. Ина, после уничтожения передового поста, присоединяется к штурмовой группе номер 2. Сэя и Шизука штаб и единственный медик на случай ЧП. Их прикрывают Саика и Рэй. Первыми позиции скрытно занимают снайпера, Рика и гоблин-снайпер. Он будет снайпером сопровождения штурмовых групп и поможет с расчисткой внешнего периметра коте. Как только снайперы займут позиции, Ина скрытно уничтожает передовой пост, и первая штурмовая подгруппа выдвигается на сближение. Далее все зависит от того, как противник отреагирует на незнакомую машину на дороге. Учитывая, что я пройду пост и начну сближение, пока не начнется стрельба, вторая подгруппа будет как раз в пути, в случае усложнения обстановки, прикроет наш отход или продолжит штурм. Как только стрельба начнется, снайперы ликвидируют пулеметчиков на вышках или все же башнях, и Эва взрывает им связь. Вторая подгруппа на всех парах идет вперед, высаживает Кату и Хисаши, его прикрывающего в 800 метрах от объекта, сразу за постом зачищена мина, предварительно подобрав ее. Пока внимание будет сосредоточено на мне под преобразованием, они выполняют все эти действия, и дальнейшее будет зависеть от упорства сопротивления противника и его действий. Пробежимся по карте еще раз, напомню правила радиообмена и передачи информации с АЭ, позывные, и будем выдвигаться. Шизука ведет фургон с гоблинами и Сильвией. На переднее сиденье к ней забралась Сэя, тут же подключила к бортовой сети вторую радиостанцию. Еще две черные коробочки попроще будут работать на прием, а ТВ и Дины. Рэй и Саика едут вместе с ними. Они непосредственная охрана моего небоевого актива. На самом деле, очень важная задача. Сэя и Шизука будут работать на радиостанциях. У них не будет возможности контролировать обстановку вокруг себя в должной мере. А зомби могут и в самом деле заявиться на стрельбу. Учитывая, что мои девчата будут в тылу, то для мертвецов они могут стать первой целью. До города всего 3 километра для них будет. У Сэй важная часть работы, а именно собирать и фильтровать информацию, получаемую от четверки снайперов. Конечно же Эвы, скрывающийся у противника под носом, штурмовой подгруппы под командованием Сильви, меня и, возможно, Юджина, который привел свои силы в боевую готовность для выдвижения. Мне всем этим заниматься будет просто некогда. Конечно, эфир я тоже буду слушать и указания отдавать, но обработать такой поток информации и одновременно еще и бой на передке вести, у меня голова не резиновая. К счастью, у меня не одна голова. Рика, Хисаши, Кота, Сойка и, конечно, я, выдвигаемся за ними следом в забронированном внедорожнике. Рика за рулем, я в глубине салона. Броня тут, правда, в основном самоуспокоение, но главное, нас внутри почти не видно. Время выдвижения 15:00. Еще около часа уйдет на то, чтобы скрытно прибыть к месту действия. Еще час, пешее выдвижение на исходные позиции снайперов. Сам штурм начнется примерно в 5 часов вечера, но до него еще многое предстоит сделать. Хисаши явно нервничает, сидит рядом с Рикой, но лицо держит нейтральным, лишь по блестящим глазам в зеркале заднего вида видно его состояние. Кота же напротив, сидит расслабленно, ухмыляется, пристроив винтовку у себя между ног, стволом в крышу, откинувшись назад, смотрит в окно, прикрытое на 2/3 стальным листом. Ему такая движуха по вкусу. Маньячина. Рика спокойна и сосредоточена. Сойка активно вертит головой, постоянно, пользуясь случаем, прикасается к моей руке. Я довольно редко оказываюсь с ней так близко. Девушка выглядывает в окно, но, судя по выражению физиономии, беспокоиться она и не собирается, а думает о чем-то другом. Как чувствуют себя остальные девчата, я примерно догадываюсь. Сэя и Шизука нервничают. Рэй, скрывая волнение, тарахтит, наверное, не переставая. Сильвия уже под эмоподавителем, смотрит на всех печальными глазами и, наверное, мысленно проклинает меня. Алина, скорее всего, спокойна, как удав. Пока я жив, она вернется, и она об этом знает. Саика расстроилась, что в штурмовую группу не попала, но и причину она прекрасно осознает и принимает. Получить шальную пулю она может легко, а компенсировать это личными боевыми навыками невозможно, а выполнять задачу по прикрытию тем не менее необходимо. За гоблинов переживать вовсе не стоит, пойдут в огонь и в воду, то, что они бесстрашны, не зря в карте указано. Проехали блокпост в горном лагере. Перед въездом на шоссе, в дорожном кармане, стоит Королла. Я пересел в нее, Саика и Сильвия также перебрались ко мне. Первая для компании, со второй мы уточняем некоторые детали взаимодействия при штурме. Выстроившись колонной, добираемся до зоны высадки. Мы останавливаемся в 2 километрах от передового поста. Около 2 километров позади от нас город. Соответственно, до самой тюрьмы примерно 3. По правой стороне дороги пустырь, по которому тянутся через равные промежутки те самые ЛЭП. Уходит в сторону портового района города и его северной части, к городской распределительной подстанции, наверное. Хорошо заметна холмистость местности. Небольшие бугры, иногда довольно крупные, обильно заросшие кустарником и деревьями, тянутся до гор на севере.